Глава восьмая. Олег осторожно выглянул из-за куста, досадливо поморщился. Олени вели себя слишком настороженно. Вряд ли они подпустят охотников ближе. Повернувшись к Максу, он шепнул. «Придется стрелять отсюда». «Больше 100 метров. Это очень тяжелый выстрел». «Ничего не поделаешь. Давай, по моей команде». «А в какого целиться?» «Как тебе удобнее. Тут нелегко выбрать одну цель». У них были отличные луки, прихваченные с корабля. Жильная тетива заменена капроновой, что еще больше увеличивало их боевые возможности. Но ребята не были профессиональными стрелками. Макс вообще со времен детских самоделок не держал в руках подобного оружия. А у Олега на земле это было обычным хобби. Больших успехов в этом деле он не достиг. Подобная дистанция для них была слишком велика. Тройка оленей как назло держалась разрозненно, не давая групповой мишени, что еще более затрудняло кровожадные замыслы охотников. Место было открытое, можно попытаться обойти животных с другой стороны, но на это потребуется немало времени. Животные не станут ждать, да и ветерок препятствует, может донести запах. Затрещал натягиваемый лук, ему вторили мышцы спины. Рядом заработал Макс, силы у парня хватало, но к такой специфической нагрузке он еще не привык. Оружие ощутимо вздрагивало в его руках. «Давай!» – выдохнул Олег, отпуская тетиву. Стрела испарилась бесследно, проследить за ее полетом на фоне деревьев было невозможно. Могучий самец с ветвистыми рогами дернулся, качнулся на месте, неловкими прыжками удалился в чащу, за ним поспешно рванули две подруги. «Кабан, за нами!» — крикнул Олег, бросаясь вперед. Охотники быстро подбежали к месту, где паслись животные. Макс указал на капли крови. Один ранен. «Ты в какого стрелял?» — поинтересовался Олег. «В самочку с левого края. Но я промахнулся, стрела ушла к капушке, надо поискать. Тут трава невысокая, оперение должны заметить». «Ладно, только одну минуту. Нам еще надо найти этого подранка». Троица охотников шеренгой проследовала в сторону дальней опушки, быстро нашли потерянную стрелу, она воткнулась в землю почти горизонтально. И если бы трава была немного повыше, заметить ее было бы невозможно. Вернувшись назад, они последовали по следу. Олень был ранен добротной охотничьей стрелой с очень широким наконечником. Кровь из раны хлестала потоком, надежно отмечая путь удирающего животного. Пройдя последнюю полоску сыроватого пойменного леса, преследователи вышли к холмистой местности, тянущейся вдоль всего правого берега. Здесь они еще не бывали, но хорошо знали про этот край, наблюдая его с островной скалы в бинокль. Пока что им вполне хватало прибрежного пойменного леса. На этой стороне реки людей не было, дичи, наоборот, хватало, охота каждый раз была удачная. Но выходить за пределы зарослей или плавней до сегодняшнего дня нужды не было. Если бы не подранок, они сюда вряд ли сунулись. Здешний ландшафт напомнил Олегу те холмы, по которым он бродил в первый день, встретив Аню. Те же лысые вершины, склоны, поросшие сосняком, вытянутые узкие долины, где наверняка протекают ручьи. Покачав головой, он заявил. «Я не знаю, почему людоеды не встречаются на левом берегу, но такая местность, как мне помнится, им вполне по душе». Кабан промолчал, а Макс уверенно заявил. «Насколько я помню твои рассказы, они не слишком хорошие бойцы. Втроем мы легко отобьемся от десятка». Олег кивнул, соглашаясь. Охотники были хорошо вооружены. Не считая двух мощных луков, у каждого были ножи и мечи. Небольшой отряд людоедов они рассеют без особого труда. Кабан, бывший борец, легко мог завязать узлом железный прут, а Макс успел повоевать в армии и крови не боялся. Олень уходил на запад, никуда не сворачивая. Они понимали, ему не уйти. Слишком много крови терял подранок. Преследование привело их на лосоватый склон небольшой долины. Здесь они, наконец, настигли свою добычу. Зверь уже не шевелился. Ощущение было такое, что он бежал, покуда из него не вытекла вся кровь. Почесав затылок, Макс предложил. «Давайте его вниз отволочем. Там ручеек виднеется, освежевать можно с комфортом». Мысль была довольно разумной, так и поступили. Олег, недоуменно оглядевшись, повернулся к товарищам. «Разделывайте пока сами, мне необходимо кое-что посмотреть». «Опасность?» — насторожился Макс. «Нет, не беспокойтесь». Пройдясь вдоль русла, Олег убедился, что не зря заподозрил неладное. Он обнаружил несколько мест, где грунт был явно нарушен. В давние времена здесь вырыли десяток приличных ям, отвалы давно расплылись, почти не выделяясь в рельефе, поросли кустарником и деревьями. Обнаружив в сотни метров выше по течению место, где ручей подмывал собственную террасу, Олег осмотрел пласт наносных отложений, с самой нижней части набрал несколько жмений грунта. Осторожно размешивая его на плоском камне, он щедро лил воду, смывая легкие частицы, и пальцами очищал гальку от глины. Условия были самыми примитивными, ему пришлось потратить около получаса, прежде чем он намыл небольшое пятно темного песка, состоящего из обломков самых тяжелых минералов. Проба была очень грязной, в ней хватало легких частиц, но на подобном оборудовании лучше не получишь. Разровняв полученный шлих по поверхности камня, Олег терпеливо размывал его водой, пока не заметил сверкнувший металл. Осторожно, кончиком ножа извлек желтую песчинку размером менее миллиметра, положил на левую ладонь, вернулся к товарищам. Те уже освежевали тушу и отдыхали на берегу ручья. При виде Олега Макс заявил: «Где тебя столько носило?» Ничего не ответив, тот присел рядом, заявил: «Здесь когда-то велись горные работы». «Что?» — не понял Макс. Олег обернулся, вытянул руку. «Видите эти неровности? Кто-то разрабатывал россыпь этого ручья, причем довольно упорно. Следы добычи попадаются повсюду. Правда, было это слишком давно. Честно говоря, я даже примерно не могу определить время». «А что тут добывать можно было?» — поинтересовался кабан. Олег раскрыл левую ладонь. «Смотрите». Парни склонились пониже, Макс почти сразу пожал плечами. «Ты бы еще фигу показал, ведь на ладони ничего нет». Олег ткнул пальцем. «Смотрите сюда, видите желтую песчинку? Ну, это золото, его и добывали в долине». «Серьезно?» – удивился Макс. «На крупицу обычной бронзы похоже». «Нет, это золото, поверь, уж я-то в этом разбираюсь». «Такая маленькая песчинка, как ты ее заметил?» – прогудел кабан. Шел прямо и нечаянно об нее споткнулся. «Интересные дела, судя по виду, россыпь только тронута. Золота здесь должно остаться немало». «Почему же ее бросили?» «На правом берегу одни неприятности», — произнес Макс. «Вы заметили, что все, кто приходит с этой стороны, без приключений не обходятся? Может, и золотодобытчики сбежали от греха подальше?» «Ладно», — подытожил Олег. «Надо назад уходить, эти загадки нам не раскрыть». «Надо знак поставить, что это наше», — ухмыльнувшись, заявил кабан. «Будем хозяевами золотого рудника». «Толку нам от этого золота», — вздохнул Олег. «Вот если бы железо нашли или медь на худой конец, пользы было бы в 1000 раз больше. Все, подъем, надо уходить, пока на запах крови кто-нибудь не пожаловал. Вон как вороны кружатся». На острове добыча сходу пошла в котел. Общее население на этот момент достигало 17 человек. Прокормить такую толпу нелегко. Рыбы хватало, но питаться только ею никому не хотелось. Муку и крупы, прихваченные с корабля, экономили, только изредка пекли лепешки да приправляли похлебку. В общем, продовольственный вопрос оставался одним из самых острых. Решать его приходилось ежедневно, хоть по сравнению с остальными поселениями им жилось довольно сытно. Мясо было каждый день. В большом поселке царила тишина. В этот предрассветный час сон самый крепкий. Разбудить людей было нелегко. Возле сигнального костра на ночь оставляли одного дежурного поддерживать огонь. Работа была несложная, дров хватало, да и сменялись люди через каждые 3 часа. Главный враг часового – дремота. Частенько народ крепко засыпал, но это не приводило ни к чему страшному. За такой срок пламя потухнуть не могло. Такая куча угля и золы будет дымиться не меньше суток. Молодой парень подкинул в огонь охапку тонких веток, те затрещали почти мгновенно. Жар в огромном очаге был нестерпимым, ведь пламя не стихало здесь уже около 20 дней. Зевнув, он посмотрел на часы, нетерпеливо высчитывая, сколько же ему осталось здесь торчать. Из-за шума разгорающегося костра он не услышал звук приближающегося метательного снаряда. Бало захлестнуло его шею, кожаный ремень стремительно свернулся, камень с приглушенным стуком ударили в основание черепа с такой силой, что из ушей брызнул мозг. Часовой умер мгновенно, так и не успев подсчитать, когда же подойдет сменщик. Несколько поселковых собак находились на другой стороне селения, у них там намечалась свадьба. Животным было не до охраны хозяев, Никто из псов даже не гавкнул. Из темноты одна за другой начали выступать приземистые широкоплечие фигуры. Они уверенно направлялись в сторону ближайших жилищ. Утром Олег проснулся от звонких ударов по крышке бронзового корабельного котла. Вскочив, он быстро оделся, выскочил на улицу, из хижины шалашей выбирались остальные мужчины, вооружаясь на ходу. Со стороны дозорной скалы подбежала Света, тревожно произнесла: «Там плывут плоты, большие». Повернувшись к народу, Олег заявил: «Оставайтесь здесь, я посмотрю, что там такое. На всякий случай готовьтесь к бою». Забравшись на скалу, он взял у Антона бинокль, посмотрел вверх по течению. Плоты действительно были большие. Каждый раза в два превосходил сооружение, на котором неделю назад они добрались сюда. Их было два, судя по всему, они были связаны между собой. На переднем отчетливо дымил огонь. Возле огромного тростникового шалаша Олег отчетливо разглядел человеческие фигурки. Внимательно их изучив, он уверенно заявил: «Это люди». «Ну и хорошо», — обрадовался Антон. Вернув ему бинокль, Олег предупредил: «Продолжай наблюдение, следи не только за ними, но и за окрестностями». Скатившись вниз, он промчался до лагеря, на ходу скомандовал: «Давайте дымовой сигнал». Возле костра на всякий случай всегда лежала груда сырых веток, сейчас она пригодилась. Огонь развели посильнее, после чего подали сигнал. В небо поднялось огромное облако. На плотах отреагировали мгновенно. В стороны выдвинулись грибные весла, Олег подивился предусмотрительности этих людей. Шестами здесь до дна не достать. Несмотря на течение, они смогли выйти в прибрежные, спокойные воды, здесь их встретила лодка с волочащимся за ней пеньковым канатом. Дружными усилиями плоты подтащили к берегу, оттуда начали высаживаться люди. Разглядев их, Олег покачал головой, а в толпе встречающих послышались изумленные возгласы. Многие из пришельцев были ранены, на грязных повязках темнела засохшая кровь. Некоторые остались лежать в шалашах, по-видимому, не в силах подняться. Большинство, даже женщины, были с оружием. В основном дубинки и деревянные копья, но кое-кто имел секиры, мечи и булавы. Плечистый мужик лет 40 в доспехе гориллы, наскоро переделанном под человека, громко поинтересовался: «Кто здесь главный?» Подойдя к нему, Олег заявил: «Я». Тот протянул руку: «Добрыня». Пожав ладонь, Олег представился и, не удержавшись, заявил: «Интересное у тебя имя». «Все благодаря папе. Спасибо, что подали сигнал, иначе мы бы прошли мимо». «Не за что. Вы бы все равно увидели дым на левом берегу». «Ничего мы не видели». Обернувшись, Олег убедился, что Добрыня прав. Сигнальный костер в большом поселке больше не горел. Удивленно пожав плечами, он констатировал: «Странно. А с вами что случилось?» «Бежали из плена», — загадочно ответил Добрыня. «Какого плена?» — удивился Олег. «Мы пришли с северо-запада, там лесостепная местность». «Я знаю, люди рассказывали. Ты про плен расскажи». Коротко говоря, множество землян было схвачено местными созданиями. Часть напоминала горилл, другие походили на чертей с рогами, третьи... В общем, кого там только не было, за минуту не расскажешь. Нас собрали в каком-то укрепленном пункте, обращались очень сурово, потом погнали под конвоем на запад. Мы напали на охрану, смогли ее перебить, забрали оружие, направились назад на восток, надеясь, что там этих тварей будет меньше. Примерно так и вышло. По пути мы уничтожили маленький отряд противника, но больше инцидентов не было. Вышли на берег этой реки, соорудили плоты. Перед самым отплытием на нас напали враги. Их было много, мы с трудом смогли оттуда уйти. Один плот так и остался. Многие погибли или серьезно пострадали. Мы плывем уже больше 2 дней. Все это время практически не ели. Несколько тяжело раненых умерло. Сколько вас? На сегодня осталось 28 человек. Солидно, нас всего 17. Вы сможете нам чем-нибудь помочь? У нас 4 детей. Хоть бы их накормить, и то хорошо. Мы сделаем все, что возможно, пообещал Олег. Вы не первые, кто попадал в тех краях в неприятности. У нас в тростниковом садке плавает 20 кг рыбы, есть оленина, накормим всех, не сомневайся. Спасибо, благодарно кивнул Добрыня и поинтересовался. А здесь разве все спокойно? Какая обстановка? В этих краях собрались 1000 людей, но в основном все очутились на левом берегу этой реки, там и поселились. Есть поселки с сотнями жителей и кучей мелких лагерей, вроде нашего. Никаких нападений не было, если не считать редких стычек с хищниками. Мы от них пока не страдали, но люди уже гибли от волков, медведей и больших кошек, вроде тигров и леопардов. Впрочем, поговорить мы еще успеем. Иди пока к столу, я сейчас распоряжусь. Наши барышни быстро подсуетятся, вас накормят». Оголодавшим пришельцам выставили копченую рыбу и оленину. Пара девушек принялась готовить мясной бульон для раненых. Люди быстро подмели все, что им выставили. Их страх перед врагами был такой, что они плыли все это время без остановок, не охотясь, а без снастей на ходу рыбу ловить не могли. Олег прекрасно понимал их нынешнее состояние. Подойдя к Ане, с жалостью наблюдавшей за несчастными, он тихо произнес: «Мне это здорово напоминает первый день. Помнишь, какие мы с тобой были голодные? По-моему, им гораздо хуже. Просто они дольше голодали». Присев возле Добрыни, Олег извинительно произнес: «Прости, что мало, готовой еды больше нет, девки хлопочут, но на это потребуется время. Ничего, я и так не знаю, как вас отблагодарить. Да не стоит, чем смогли, тем и помогли. Каковы ваши дальнейшие планы?» Здоровяк пожал плечами: «Даже не знаю. Последние дни нам было не до размышлений, мы просто драпали без оглядки. Встреча с вами, все эти новости, в общем, я в некоторой растерянности. Но уходить дальше мы не будем, кто знает, что нас там ждет. Поселимся где-нибудь здесь». «Понятно. Если хотите, можете присоединиться к нам». «Серьезно?» «Конечно, люди у вас надежные, испытанные в деле. Этот мир чужой, тут надо держаться вместе. 17 человек явно маловато. А почему же вы в большом поселке не поселились?» «Там обстановка плохая, это просто надо видеть. В данных условиях тяжело жить таким крупным лагерем, слишком много возникает проблем. Мы сюда перебрались в надежде постепенно увеличить свою численность. Вначале нас было всего 8 человек, прошла неделя, уже 17. Взгляни на наше пристанище. Неужели мы плохо устроились?» Лагерь действительно выглядел неплохо. 4 хижины, 2 больших шалаша, несколько надежных навесов, в стороне пара туалетов, строящаяся кузница и баня. Все аккуратно, чисто, еду готовят на улице, для чего соорудили 2 удобные печурки. Добрыня кивнул головой. «Да, для недельного срока неплохо. Ты пока отдохни, с народом посовещайся, сразу решение не принимайте. Это дело стоит хорошо обдумать. К вечеру я вернусь, тогда поговорим». «А ты куда?» «Хочу сгонять в большой поселок. Они все это время поддерживали сигнальный огонь. Благодаря этому многие земляне догадались туда перебраться. Но сейчас его почему-то нет. Надо проверить, как бы чего ни случилось. Возьму несколько ребят, сплаваем на тот берег». «Я с вами», — тут же заявил Добрыня. Олег сокрушенно покачал головой и показал на его перевязанную руку. «Лучше отдыхай, раненому там не место. Вдруг действительно случилась беда». «Это просто царапина», — возразил Добрыня, — «она мне не помешает. Я просто обязан посмотреть, как там живется в этом крупном поселке, чтобы потом принять решение, оставаться с вами или присоединиться к ним. Лично мне у вас нравится, но мое мнение тут особой роли не играет. Я должен думать не только о себе, но и о своих людях». «Разумно», — согласился Олег. «Подожди нас у лодки, я должен собрать бойцов». «Хорошая у вас посудина», — усмехнулся Добрыня. «Вы просто настоящие корабелы. Это не наша, трофейная. Вот как? Потом расскажу, сейчас некогда». Олег быстро подозвал Макса и Кабана, объяснил им задачу. Те, не задавая лишних вопросов, мигом умчались собираться. Найдя Риту, он оторвал ее от чистки рыбы, смущенно заявил: «Слушай, амазонка, не исключено, что у нас намечается заварушка. Приказывать я тебе не хочу, но ты лучший воин нашего поселка, после меня, разумеется. Так что твоя помощь не помешает». «Ты уверен?» — холодно улыбнулась Рита. «На вчерашнем спарринге ты проиграл 3 схватки из 5. До этого я полдня провел на охоте, затем рубил лес. К моменту нашей вечерней тренировки меня мог скрутить и младенец. И вообще я тебе поддавался, не люблю обижать девчонок». «Вот как, звучит неубедительно. Ладно, не хочу с тобой спорить. Лук брать?» «Обязательно, и кольчугу надень. Как соберешься, сразу иди к лодке». Оставив девушку, он поспешил к своему жилищу, натянул кольчугу, принялся перепоясываться. На пороге выросла Аня, тревожно сверкнув глазами, спросила: Что случилось? Надеюсь, что ничего. В большом поселке почему-то погас сигнальный огонь. Надо проверить, в чем там дело. А Риту зачем с собой берешь? Как ты догадалась? Удивился Олег. Неважно. Она очень сильный боец. Мне, конечно, стыдно вовлекать ее в опасное дело, но таковы обстоятельства. Рита хорошая фехтовальщица и неплохо стреляет из боевого лука. Она покрепче Макса и Кабана, на мечах у них против нее ни единого шанса, даже если они будут действовать вместе. «Понятно», — кивнула Аня и просительно добавила. «Ты только поосторожней, хорошо?» «Ясное дело, не переживай, ты же знаешь, я не любитель лезть на рожон». Выскакивая из хижины, он мимоходом потрепал девушку по волосам, быстро направился в сторону берега, на ходу поправляя на поясе ножны с мечом. Аня посмотрела ему вслед обеспокоенным, напряженным взглядом. Только сейчас до нее дошла пугающая истина. В большом поселке сотни жителей. Если там случилось что-то ужасное, то враг очень силен. Несколько человек не смогут ему противостоять. При виде Риты Добрыня изумленно поднял брови. «Это что за феминистка?» Олег усмехнулся и сделал галантный жест. «Знакомься, Рита, лучшая фехтовальщица нашего лагеря, в прежней жизни каскадер. Имеет хобби, кастрирует тех, кто обзывает ее нехорошими словами». «Феминистка не оскорбление», — с преувеличенной поспешностью заявил Добрыня. «Ладно, все в сборе, отчаливаем». Последний километр пятерка бойцов продвигалась очень медленно. В доспехах идти было не столь приятно, как налегке. Приходилось беречь свои силы перед самым ответственным моментом, а кроме того, не хотелось выдать себя лязгом железа. Когда до поселка осталось около 300 метров, Олег остановил маленький отряд, повернулся к Максу. «Ты тут знаешь каждый кустик. Скинь железо и сгоняй туда налегке. Разведай, что к чему». Кивнув, парень сбросил тяжелую кожаную куртку, покрытую бронзовыми бляшками и жестяными пластинами, нарезанными из автобусного корпуса. Отложив тяжелую секиру и боевой лук, он исчез в зарослях. Ждать его пришлось недолго, не прошло и 10 минут, как Макс вернулся, возбужденно произнес. «Поселок цел, людей там полно, но явно что-то случилось, все очень возбуждены. Я видел несколько раненых. Одевайся живее, надо поспешить, узнать, что у них там произошло. Здесь явно было что-то не так, сигнальный костер больше не горел, на его месте слабо курилась куча золы и углей». Сотни людей столпились возле наполовину разобранного автобуса. Толпа возбужденно гудела. Островитяне с трудом пробились к центру. Замерли, глядя на неприятное зрелище. В один ряд лежало 1,5 десятка трупов. Макс толкнул Олега в плечо, указал на упитанного невысокого мужика с аккуратной бородкой, разговаривающего с хомяком. «Это Кругов». «Понял. Как его тут называют? По фамилии или просто Круг? Он не обижается». «Ясно. Постойте здесь, я с ним поговорю». Протолкавшись вперед, он заявил. «Кругов, здравствуйте. Я Олег с острова. Мы увидели, что дыма больше нет. Поспешили сюда. Что у вас случилось?» Скользнув цепким взглядом колючих глаз, мэр нехотя ответил. «Костера больше поддерживать не будем. Из-за него накликали на себя неприятности. Да что случилось?» «Ночью на нас напали. Убили часового и ворвались в селение. Пока люди выскочили и смогли организоваться, пострадали десятки людей, 16 человек погибло. Кто это был? Похоже на людоедов, про них рассказывают те, кто пришел с запада. Я знаю, но ведь их никто здесь до этого не видел. Теперь увидели, мы думаем, что этих тварей привлек дым. Они увели с собой человек 10, точное количество установить трудно, здесь многие живут, не внося свои данные в наш список. Погоню послали? «Кого я пошлю?» – взорвался Кругов. «У меня нет солдат. Полный поселок народу, а толку никакого. Дурдом какой-то». «Ты на меня не ори. Я не виноват, что у вас тут такие милые демократические порядки. Дикарей было немного, иначе они бы так быстро не ушли. Если их не догнать, пленников вы больше никогда не увидите. Сам понимаешь, почему». Тут отозвался хомяк. «А может, все же набрать отряд ребят? У меня собачка есть ученая». «По следу лихо пойдет». «Раньше надо было думать», — отмахнулся Кругов. «Надо человек 30, пока в этом бедламе их соберем, вечер наступит. Поговорить у нас все любят, а когда ходит до дела, так сразу в кусты. Да и оружия нет». Олег повернулся к хомяку. «Со мной 4 отличных бойца с хорошим оружием. Если не соврал про свою собачку, то мы этих гадов догоним». «Народу мало», — усомнился Мент. «Тащи собаку, а ты», — парень повернулся к Кругову, — «собери хоть кого-нибудь, только быстрее, и так потеряно много времени». Позвав своих спутников, он коротко обрисовал ситуацию и заявил: «Приказывать никому не буду, лично я пойду в погоню, сомневаюсь, что людоедов много, оставлять им пленников на съедение не хочется. Кто желает, присоединяйтесь». Он не удивился, когда никто не стал отказываться. Попытался было уговорить Риту остаться, но та даже не ответила, только бросила столь красноречивый взгляд, что Олег понял: все уговоры бессмысленны. Крутов смог собрать шестерых парней с дубинками и деревянными копьями. Больше добровольцев ждать не стали. Едва подошел хомяк, отряд выступил в погоню. Тренированная собака оказалась дворнягой. Правда, достаточно крупной, заметна была кровь овчарки. След она взяла на удивление уверенно, чему Олег не удивлялся. Запах от дикарей шел такой, что тошно было вспоминать. Учитывая то, что они были здесь всего 4 часа назад, работа для ищейки комфортная. Примерно через километр преследования наткнулись на труп пленника. Судя по всему, немолодой мужчина был ранен в ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Ему попросту размозжили голову и бросили под кустом. Находка подтвердила, что собака свое дело знает, ведет их куда надо, а не по следу кролика. Правда, пришлось приложить немалые усилия, чтобы отвлечь ее от трупа, но дальше она двигалась, без задержек. Вскоре островитяне начали уставать. В отличие от местных бойцов, их обременяли доспехи и тяжелое оружие. Груз равномерно распределялся по всему телу, но все равно при долгих переходах начинал сказываться. Однако разоблачаться нежелательно, кто знает, сколько впереди врагов. Если достаточно много, то защита не будет лишней. Дорога постепенно вывела к берегу реки, людоеды направлялись вверх по течению. Новость была не из приятных, в этих местах частенько бродили охотники из всех селений, промышляя водоплавающую дичь. Если здесь проходят тропы врага, то эти угодья придется оставлять в покое, нарываться на неприятности никто не захочет. К счастью, по берегу никто не селился, по крайней мере, в округе подобных поселков не было. Весь левый берег зарос сырым пойменным лесом, здесь был комариный рай. Никто не хотел жить в таких экстремальных условиях. Олег в очередной раз подивился своеобразию большой реки. Многие острова были достаточно высокие, сухие, частенько увенчаны скалами. На правом берегу полоска леса была совсем узкая, местами сходила на нет. Комары там, если и появлялись, то только по вечерам. Контраст с этой местностью был разителен. На песчаных пляжах удалось хорошо разглядеть следы людоедов. Те шли цепочкой, вытоптав узкую тропу. Определить их количество было невозможно, но было ясно. Врагов больше десятка, но явно не слишком много. Шанс на победу был. На коротком привале Олег рассказал о своем опыте схваток с этими созданиями. Люди очень приободрились, узнав, что он смог разделаться с двумя маленькими отрядами и даже нападал на их деревню. Людоедов заметили издалека. К счастью, впереди шел глазастый Макс. Он вовремя остановил движение. Хомяк с собакой был в хвосте колонны. Ищейка уже не требовалась, след на берегу потерять было невозможно. Олег моментально увлек всех в кусты, обратился к подошедшему охотнику. «Макс, что там?» «Толком не разглядел, но, по-моему, они тащат лодки вверх по течению». «Ладно, посидите здесь, я схожу на разведку». Олег скинул доспехи, оставил неудобный лук и меч, осторожно пробираясь через заросли, направился вперед. Завидев движение, стал вести себя еще осторожнее, припал к земле, затаился за кустом, сквозь ветви разглядел происходящее. Людоедов было много, он сходу насчитал около 20 дикарей. Здесь же были пленники. Олег понял, что их даже больше, чем предполагалось. Под надзором врагов люди брели по мелководью, таща 5 лодок. В каждой сидело по 2 дикаря, они подгоняли своих бурлаков время от времени, награждая ударами гибких веток. Олег предположил, что эта банда явилась из правого притока. Теперь, чтобы с комфортом вернуться назад, людоеды хотели отчалить от берега повыше, чтобы не попасть в сильное течение, создаваемое слиянием двух рек. Вернувшись к отряду, он поспешно принялся облачаться, на ходу объяснив ситуацию. «Что делать будем?» – вопросил хомяк. «У тебя патроны к пистолету остались?» 5 штук». «Плохо. Значит так, постараемся подобраться поближе. Я с Максом и Ритой открою стрельбу из луков. Если повезет, успеем свалить нескольких, прежде чем на нас набросится. Их больше, но они тупые. Если что, сразу накинутся толпой, без лишних хитростей. Мы встретим их под защитой кустов. Деревянные копья твоих ребят тут не помешают, а они не смогут швырять через ветви свои бало. Главное, не пытайтесь с ними бороться. Эти уроды намного сильнее. Я таких двоих заломлю, буркнул кабан. До этого ты задохнуться успеешь. Запах от них, как от покойника месячной давности. Ладно, хватит болтать, вперед. Хоть люди старались вести себя осторожно, но шум все равно поднимали изрядный. Если бы дикари догадались выставить здесь часового, их бы уже заметили. Но враги вели себя слишком беспечно, как будто совсем не опасались погони. Не исключено, что они уже сталкивались с землянами и знали, что те никогда не преследуют нападавших. Это неудивительно, воинственных мужчин было немного, да и у тех не было оружия. Присев за редким кустом, Олег сделал предостерегающий жест, останавливая отряд. Место было удобное, самая опушка пойменного леса, поросшая высоким кустарником. До противника было не более полусотни метров. Убедившись, что Макс и Рита изготовились к стрельбе, он приготовил лук, принялся выбирать себе удобную мишень. Зная, что в первую очередь следует выбивать командиров, попытался определить, где же предводитель банды. Среди всех дикарей выделялся один. Восседая в лодке, он не принимал никакого участия в окружающей суете. Голову людоеда украшало сложное сооружение из разноцветных перьев, деревянных и костяных спиц, на шее болтались гроздья ожерелий с отборными клыками, в руке он сжимал короткое копье с широким нефритовым наконечником, с укрепленной на древке связкой змеиных шкур и пушистых хвостов. Олег был готов поклясться на что угодно, это и есть вождь. Натянув лук, он пустил стрелу. Рядом почти синхронно хлопнуло оружие товарищей. Олег не обернулся, он даже не смотрел, попал ли сам. Ему было не до этого. Дикари очнулись мгновенно, разразившись гневными воплями, бросились в сторону маленького отряда. Вторая стрела была пущена в бегущую мишень, к счастью, людоеды мчались без затей, не пытаясь делать зигзаги, целиться в них было достаточно легко. Последний раз выстрелил почти в упор, пробив врагу голову, отбросил лук, выхватил меч. Дикари вломились в кусты, несколько тут же повисли на копьях, но остальные избежали этой участи. Лучники поработали неплохо, не стоило забывать и про хомяка. Милиционер хладнокровно опустошил обойму до конца, скорее всего, он не потратил зря ни одного патрона. Врагов осталось около половины, кроме того, те, кто сидел в лодках, задержались, не успели поддержать дружную атаку. Но все равно скучно не было. Олег принял на клинок одного, слишком резво ворвавшегося в заросли, рядом упал парень из поселка. Копье пронзило его грудь, но убийца тут же рухнул от удара островитянина. Меч Олега раскроил его череп. Обернувшись, он бросился на помощь Рите, но этого не потребовалось. Девушка жестко парировала удар кремневого тесака, ловко крутанула меч, рубанув врага в бок и почти без паузы, неуловимым движением пронзила его грудь. Пока Олег рвался к ней, копье ударило его в плечо. Кольчуга выдержала, но ощущения были не из приятных. От сильного толчка он не удержал равновесия, завалился на бок, но тут же вскочил, развернулся. Однако все было кончено, земляне добивали последних. Людоеды были изранены и уже не оказывали достойного сопротивления. Олег бросился к берегу навстречу отставшим врагам. Те поспешно тормозили, понимая, что столкнулись с сильным противником. Лишившись большей части товарищей, они позабыли про воинственные настроения, но разъяренные земляне не дали им уйти. Олег отскочил в сторону, пропустив мимо бало, швырнул в ответ свой охотничий нож, тот вошел в грудь врага по рукоятку. Подскочив к агонизирующему телу, вырвал из слабеющей руки копье, метнул в спину удирающего людоеда, но тот, несмотря на страшную рану, не остановился даже на миг, шустро скрылся в зарослях, чтобы неминуемо сдохнуть в скором времени. С пробитой брюшиной ему не выжить. Больше Олег ничего сделать не успел, с остальными дикарями покончили товарищи. Подскочивший хомяк возбужденно вскрикнул. «Что за твари? Живучи, как собаки! Я в одного три пули вбил, пока свалил! Каковы наши потери? Надо проверить». Один парень погиб от удара по голове, второй житель поселка был серьезно ранен в грудь. Островитяне отделались легче. Кабан получил неприятную рану в руку, а Максу сильно ушибли бедро. Ходить он мог, но сильно хромал. В ближайшие дни охотиться он не сможет. Завидев Риту, Олег встревоженно заявил. «У тебя кровь на лице». «Царапина», — отмахнулась девушка. «Отбила удар тесака, куски кремня разлетелись в разные стороны. Один угодил в бровь. Хорошо, хоть не в глаз. С пленными вышла неувязка. 11 человек были вполне обычными землянами, их легко опознали как обитателей поселка, но вот остальные под эту категорию не попадали. Старик, мужчина средних лет, две молодые женщины, к одной жмется ребенок лет 3. Одежда явно неземная, домотканное полотно, тускло подкрашенное. У старика на рукавах рубахи довольно сложная вышивка. Чередование коричневых ромбов и зеленоватых эллипсов. Все эти люди посматривали на землян весьма настороженно, в разговоры не вступали. Подойдя к старику, Олег спросил: «Откуда вы?» Тот бросил по-молодому острый взгляд, ничего не ответил. Островитянин повторил попытку: «Кто вы?» Старик развел руки в странном жесте, четко произнес: «Стура Акатан Баха». Олег понял, что если это и земной язык, то не слишком распространенный. Он не был полиглотом, но в европейских языках ориентировался, а на азиатов эти люди не походили. Хлопнув себя в грудь, он заявил: «Олег! Олег!» Старик кивнул, в свою очередь указал на себя и представился: «Млиш». «Млиш?» «Са, Млиш». Олег повернулся к подошедшему Добрыне. «Похоже, это местные жители, они не понимают наш язык». «Интересные дела», — нахмурился здоровяк. «Как бы с ними пообщаться?» «Возьмем с собой на остров. Они, похоже, сами не знают, что делать дальше, так что пойдут без возражений. А как мы им это объясним?» «Языком жестом. Этот старик вроде понятливый. Он даже смог представиться». «И как же его зовут?» «Млиш». «Может, он тебя обзывал, а ты решил, что это приветствие?» «Вряд ли», — усмехнулся Олег. В этот момент Млиш разразился целым каскадом непонятных предложений. В виде явное замешательство слушателей указал на остальных сородичей и сделал скорбное выражение лица. Олег повторил его жест, затем указал на себя и изобразил пальцами идущего человека. Старик действительно оказался не глуп, он быстро понял, что их приглашают пройти куда-то вниз по течению. Посоветовавшись с мужчиной, он знаками изобразил согласие. Олег вернулся к хомяку. «Слушай, дело сделано, надо разбегаться. Мы оставим вам 2 лодки, на них доберетесь вниз. От берега до лагеря там меньше 5 километров. Доберетесь быстро и раненого дотащите». «Хорошо, а как трофеи делить будем?» «Тут ничего хорошего, кроме каменных топоров и копий. Они вам больше пригодятся. В поселке почти нет оружия. Думаю, что это нападение не последнее». «Да, не было печали», — вздохнул милиционер. «Спасибо, оно нам действительно пригодится». Оставив бойцов из поселка заниматься сбором трофеев, островитяне и 5 пленников погрузились в 3 лодки. Идти надо было вниз по течению, так что дорога была нетрудной, они добрались до острова через 1.5 часа. Олег тут же послал пару ребят на левый берег забрать оставленную в камышах корабельную лодку. Потом пришлось отбиваться от наседающих товарищей. Всем были интересны подробности происшествия. Только в сумерках он смог поговорить с Добрыней наедине. Тот вокруг да около не ходил, заявил прямо: «Все мои люди не против остаться с вами. Ты еще не передумал?» «С чего бы? Сам видел, что сегодня случилось. Нам лишние бойцы не помешают». «Плохо, что в поселке такой бардак», — нахмурился Добрыня. «Людей там немало, есть возможность наделать оружие, можно было бы создать неплохую крепость». «Это не так легко. Сельского хозяйства у нас нет, даже заготавливать рыбу впрок – проблема. Нет соли или ледников, для охоты надо организовывать отряды, посылая их на приличные расстояния. Учитывая, что не хватает простейших инструментов, организовать жизнь столь большого поселка просто невозможно. Нужна очень четкая воля руководства и правильные действия. Лично я это не потяну. Если ты считаешь, что в силах подмять под себя столько народа, можешь попытаться». «Нет, я сомневаюсь, что смогу что-то сделать в такой ситуации. Да и кто меня там будет слушать? Я ведь только появился в этих краях». «Если заявиться с парой десятков вооруженных ребят, то власть быстро окажется в твоих руках. Ты же видел, местная администрация очень слаба». «Ты меня на революцию подбиваешь?» — усмехнулся Добрыня. «Нет, просто будет очень жаль, если с поселком случится настоящая беда. Этот мир слишком враждебен, нас слишком мало, терять 100 людей очень досадно». «Не переживай», — успокаивающе заявил здоровяк. «Весь мой жизненный опыт говорит, что после сегодняшнего происшествия у них там произойдут немалые перемены. До этого им жилось привольно, никто не считал, что власть необходима, ведь и без нее все было неплохо. Но теперь, столкнувшись с реальной опасностью, они невольно призадумаются. Более того, ты говорил, что люди каждый день покидали поселок. Теперь начнется обратный процесс. Народу нужна защита. Он готов пожертвовать некоторыми удобствами, лишь бы не чувствовать себя уязвимым перед внешней опасностью. «Умеешь ты рассуждать», — одобрительно заявил Олег. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Приведя Добрыню к уединенному заливчику, он торжественно заявил. «Посмотри, что у нас есть. Ба, целый Титаник. Откуда у вас этот корабль? Те твари, что взяли вас в плен и едва не перебили, уничтожили экипаж. Нам он достался как трофей. Можешь с Ритой поговорить. Она расскажет подробности. А ходить на нем не пробовали? Нет, у нас народа мало. Тут на весла надо сажать минимум 12 человек, а лучше в два раза больше. Пойдем назад, сейчас совсем стемнеет, продираться через кусты неохота. Как твое самочувствие?» «Нормально. Сейчас я соберу несколько ребят, а ты отбери своих. Попробуем пообщаться с этим Млишем. Нам надо научиться разговаривать на местном языке. Без этого мы так и будем здесь тыкаться слепыми котятами, ничего не понимая в происходящем».